В конце их последней встречи Дюбуа сказал ему: «Думаю, что теперь могу отпустить тебя. Ты будешь строго держаться задания, данного тебе почтенным магистром игры, а также правил поведения, преподанных тебе здесь нами. Я был рад оказать тебе помощь. Ты увидишь, что 3 недели, на которые мы задержали тебя здесь, не прошли впустую. И на тот случай, если ты когда-нибудь пожелаешь доказать мне свое удовлетворение моей информацией и нашим знакомством, я укажу тебе, как это сделать. Ты отправляешься в Бенедиктинский монастырь. И, прожив там некоторое время, заслужив доверие святых отцов, ты, наверное, услышишь и политические разговоры, и почувствуешь политические настроения в кругу этих почтенных людей и их гостей. Если бы ты иной раз сообщал мне об этом, я был бы благодарен тебе. Пойми меня правильно. Ты вовсе не должен считать себя каким-то шпионом или злоупотреблять доверием святых отцов. Ты не должен сообщать мне ничего, что не велит тебе сообщать твоя совесть. Ручаюсь, что всякую информацию мы принимаем к сведению и пускаем в ход только в интересах нашего ордена и Касталии. Мы не настоящие политики, у нас нет никакой власти, но и мы зависим от мира, который нуждается в нас или нас терпит. При случае нам бывает полезно знать, что в монастырь заезжал тот или иной государственный деятель, или что папу считают больным, или что в списке будущих кардиналов появятся новые претенденты. Мы можем обойтись без твоих сообщений. У нас есть и другие источники, но лишний источник не помешает. Ступай. Можешь сегодня не отвечать на мое предложение ни да, ни нет. Не пекись ни о чем, кроме как о том, чтобы прежде всего хорошо выполнить свое официальное задание и не посрамить нас перед святыми отцами. Желаю тебе доброго пути». В книге «Перемен», с которой, совершив церемонию с палочками, справился кнехт, он напал на знак «Лю», что значит «странник», с суждением «удача благодаря малости», «страннику на пользу настойчивость». Он нашел 6 на 2 месте и отыскал в книге толкование. Странник приходит под кров, его достояние с ним. Он добивается настойчивости молодого слуги.